Третье королевство. Сарагейская степь. Найрина Сайрен. Мне было холодно, но трясло не от ветра. Страшно. Просто очень страшно. Брат впереди вместе с боевыми магами. Первый же удар темных придется на них. А темные среди аристократов были. Я в этом даже не сомневалась. Прекратилось бы все это, просто прекратилось. «Коллеги», — тихо произнесла Магианна Сойер, «будьте готовы к тому, что нам придется в первую очередь оказывать помощь боевым магам. Приготовьте настойки, восстанавливающие силы». Сойер что-то знает о темных? Знает или догадывается? Вероятно, я оказалась единственной, кто задумался об этом. Остальные просто последовали указаниям. Опытный маг-целитель. Опытный и сильный, она сразу воспринималась всеми как главенствующая в иерархии. Несмотря на присутствие старшего мага Нгарвиса, сейчас главенствовала Сойер. И, повинуясь всеобщему порыву целителей, я тоже полезла в сумку структурировать настойки. Внезапно на все поле опустилась тишина. Это была невероятная, совершенно нереальная, жуткая тишина. Не было слышно ничего. Ни голосов, ни скрежета вооружения, ни звука ветра. Тишина. Совершенное абсолютное безмолвие. Я вздрогнула, скинула голову, потрясенно огляделась и затаила дыхание. Никто не шевелился. Вообще никто. Целители застыли, с сосредоточенным видом взирая в свои сумы. Застыла и Магианна Сойер, открыв рот и, видимо, собираясь что-то сказать. Застыла, словно само время, почему-то избрав единственный бодрствующий меня. И вдруг ветер засвистел так, будто желал подчеркнуть мое одиночество в мире, где никто больше не шевелился. Никто не... «Знаешь, Найриша, не ожидал», — оглушительно прозвучало в абсолютной тишине. И в груди замерло сердце. Я узнала этот голос. Я узнала бы его среди тысячи голосов. Я узнала бы его... если бы услышала через сотни лет. Я узнавала его с первого момента, как услышала. Но я никак не ожидала услышать его здесь и сейчас, в миг, когда время словно остановилось, когда застыли все маги, когда не шевелится и войско аристократов. А потом я отчетливо осознала это. Темный остановил время. Взял и остановил время. Это не заклинание стазиса, его отчетливо ощутила бы я, его отразили бы все маги, да и аристократы. На них неоднократно накладывали стазис, и все четко уяснили — не действует. То ли кровь аристократов обладает особыми свойствами, то ли их невероятная сила сказывается, но не действует. Лорды начинают двигаться, сначала с трудом преодолевая магию, затем все отчетливее разрывая путы заклинания. Сейчас не шевелились. Значит, не стазис, значит, время. Темный остановил время. Одну из четырех неизменяемых составляющих мира, и меня оглушило осознанием его силы, оглушило пониманием того, что лорд Илахар играет с магами, играет легко, насмешливо, без малейшего усилия. И с первым ударом моего застывшего от ужаса сердца я поняла страшное. «Вы не темный». Теплое дыхание на моей щеке едва слышное. «Пытаемся сменить тему?» «Неудачная попытка, прелесть моя». Мне вдруг показалось, что я стою на краю огромной бездонной пропасти, черной, жуткой, живой, из которой ползут жуткие монстры, и... Я даже вспомнила название — бездна. И такое ощущение, что сейчас в эту бездну по прихоти темного отправятся все маги, все. В диком ужасе я посмотрела на Магианну Сойер, высокую, смелую, решительную, которая, даже будучи совершенно не согласна с происходящим, с этой битвой, все равно была готова до последнего выполнять свой долг. «Найриша, куда смотришь? Я не там», — насмешливо прошептали над моим ухом. Молча перевела взгляд на подразделение боевых магов. «И не там». Теплые ладони скользнули по мантии, обхватывая мою талию. «Знаю. Но там не ран, застыл без движения, как и все здесь. Там не ран, первый же удар темных и...» Опустив голову, стараясь сдержать крик ужаса, словно рвущийся изнутри. «Ты издеваешься?» — окончательно разозлился темный. В следующее мгновение меня схватили за плечи, решительно развернули, и, обхватив подбородок, лорд Илахар вынудил посмотреть на себя. «Темных и кошмарных, Найри», — произнес он, едва наши глаза встретились. Наши глаза встретились. Мои человеческие сейчас, вероятно, полные ужаса, и его, лишенные хоть какого-нибудь намека на человечность. Огромные, чуть раскосые, неестественно синие, с легким серо-стальным отцветом. Глаза темного лорда. «Найри, радость моя, ты сейчас от чего побледнела? Это приступ совести? Запоздалое раскаяние или осознание уровня грядущих репрессий с моей стороны? Если последнее, то поверь, бледность оправдана». У меня задрожали и взмокли ладони, а сердце билось все сильнее, словно хотело вырваться и спастись, вот только... «Ты нарушила условия нашего соглашения, Найриша!» — прошипел, сузив глаза, лорд Элохар. «Как ты вообще здесь оказалась? Хиарин, Ааран!» Я вздрогнула и не сразу осознала, что это не ругательство на языке темных, а имена. Но едва этот монстр, чудом не оцарапав, отпустил мое лицо, повернула голову, моему взгляду предстало невероятное. Вампирша и оборотень... Оба в черных брючных костюмах, на воротнике, манжетах, поясе и груди символика смерти, у обоих одинаково собраны волосы, высокий хвост с нанизанными на волосы стальными кольцами. И оба разом стремительно опустились на одно колено, склонили головы и произнесли. «Виноваты». «Там защита, мы...» — начала была девушка. «Встали», — жестко приказал темный. И едва вампир и оборотень поднялись, негромко произнес. «Вы не справились с заданием. Оправдания меня не интересуют. Оба возвращаетесь в школу, немедленно». Перед ними вспыхнуло синее пламя. «Я разочарован», — ровно произнес лорд Элохар. У оборотни поникли плечи, в глазах вампирши блеснули слезы, но оба поклонились и поспешно вошли в пламя. Огонь угас, оставляя пустоту там, где только что стояли темные. И снова наступила жуткая, пугающая, абсолютная тишина. А затем лорд Элохар повернулся ко мне, и в его глазах я словно увидела огонек. Вот только не тот привычный огонек язвительного веселья, нет. То, что я видела сейчас, была злость, бешенство, ярость. «Напомни, прелесть моя!» Пальцы темного прикоснулись к моей щеке, костяшки провели вниз. «Что я гарантировал тебе в случае участия в боевых действиях?» Я словно наяву увидела темный ночной парк Сарды, озеро, звезды над нами, искаженное злостью лицо лорда, и услышала его: «Только сунься в боевые действия, Найриша, вот только попробуй. Клянусь, в то же мгновение я сделаю тебя женщиной, а после твоим единственным призванием останется выполнять любые мои прихоти. Все поняла». Я тогда ни на миг не поверила, ни на миг, а сейчас... «Вспомнила», — мрачно констатировал темный. Теперь дрожали не только мои ладони. «Страшно!» — скорее уточнил, чем спросил лорд Элохар. Вздрогнув, я отшатнулась назад. И упала бы, не поддержи меня, темный. А подхватив, он не стал отпускать, и все так же, держа за талию, медленно поднял до уровня своего лица и ровно, без каких-либо эмоций, произнес. «Ты нарушила условия нашего соглашения, Найрина. Ты нарушила. О последствиях ты знала». Его глубоко посаженные сине-серые глаза смотрели пристально и зло. И сейчас я знала точно. Встреть я человека с таким взглядом, ни за что не стала бы ему помогать. И не появилась на той дороге. И обошла бы площадь по кругу, и... Я, подбородок дрожал, я не могла поступить иначе. «Замечательно», — продолжая пристально смотреть на меня, произнес темный. «Тогда ты понимаешь, что я тоже не могу поступить иначе». Вспыхнул огонь. Вспыхнул с ревом, треща и искрясь. Вспыхнул, охватывая нас, опаляя, вынуждая едва ли не вскрикнуть. Но я молчала и молча смотрела на темного лорда, который не сводил глаз с меня. И вдруг в мир, заполненный лишь ревом пламени, ворвался ветер, а вокруг стало сумрачно. Лорд Элохар небрежно отпустил меня, дрожащую от ужаса и потрясения, и хлопнул в ладоши. Распахнулись двери, сразу несколько, и в помещение хлынул красноватый свет. В помещение, которое оказалось спальней. Странной, с огромной кроватью у стены, застеленной черным покрывалом, с серыми сверкающими сталью шкурами на полу, с камином напротив кровати, вспыхнувшим красным огнем и ставшим пастью оскаленного дракона, с окнами узкими, едва ли в ладонь шириной, и высокими, от стены до потолка, со слугами, которые все оказались демонами, низшими чешуйчатыми женского пола. «Эту!» — темный развернулся к вошедшим демонам, небрежно указал на меня. «Приготовить к ночи. Она должна ждать меня в постели, без одежды. На этом все». Внутри меня что-то оборвалось, сломалось. Рухнуло куда-то в пропасть и умерло. Мне показалось, что я и сама умерла в этот момент. И не осталось сил даже плакать. Крутой разворот, и темный посмотрел на меня в упор, чуть суженными от гнева глазами, которые сейчас отчетливо светились в красноватом полумраке. «И как? Война того стоила?» — холодно спросил он. По щекам потекли слезы. Несмотря на ощущение дикой, вопиющей несправедливости, несмотря на страх, и в первую очередь страх остаться с демонами здесь, одной, несмотря на все, я не могла произнести и слова. Не могла. Какой-то ступор и больно так, что тяжело дышать. «Нет, знаешь, что бесит?» — внезапно разъярился лорд Элохар. «Как сбегать на войну, где я категорически запретил тебе появляться так с легкостью? А как принимать последствия своих решений, так ты мне тут рыдания закатываешь?» Молча утерев слезы руками, хотя более полусотни платков имелось в сумке, я опустила глаза и ничего не сказала. «Давай, Найриша, хоть слово», — прошипел лорд Элохар. Слов не было. Просить? Кого темного? Я никогда не смогу забыть, как молили о пощаде маги Ковена. Лорд Тьер никого не пожалел. Просить бессмысленно, у темных своя правда, а у меня ком в горле. И обида, и страх, и вопрос. «Как вы меня нашли?» Усмешка и протянутая. «Вот как. И это все, что тебя интересует, Найрина?» «Меня сейчас вообще ничего не интересовало, мне было страшно». «Так». Темный развернулся, прошел к креслу у камина, огромному и жуткому, как и все здесь. «Дакш». Было произнесено слугам, и демоны мгновенно нас покинули. Двери закрылись, погружая в сумрак спальню. Тут же вспыхнули факелы по стенам, обнажая весь пугающий декор. Я вздрогнула, испуганно озираясь. «Да, дизайн в стиле хаоса, кстати, сам обставлял», — сообщил темный и жестко добавил. «В общем, делаем так. Ты сейчас снимаешь мантию, бросаешь на вон тот стол в углу, после подходишь ко мне и просишь прощения. С тебя также поцелуй. И придется очень постараться, Найриша, чтобы я сумел погасить свою ярость». Медленно повернулась, увидела стоящую у стены столик, заваленный какими-то бумагами. На негнущихся ногах, с трудом делая каждый шаг, подошла, сняла сумку, положила сбоку на свободную поверхность мраморной столешницы, после медленно расстегнула и сняла мантию. «Одежда сестры милосердия. Что я вижу, Магиана Сайрен, вы, оказывается, пытались обмануть меня. Какое коварство! Даже не ожидал, прелесть моя!» Меня трясло, но все же сложила мантию, осторожно положила на сумку, утерев слезы, скользнула взглядом по брошенным бумагам и... Из меня словно разом выбили дыхание. Все, как удар в солнечное сплетение. Голова закружилась, и я устояла на месте лишь благодаря тому, что ухватилась за край стола. «Да что с тобой?» Лорд Элохар неожиданно оказался рядом, поддержал, обнял за плечи. «Ты ела сегодня?» «Нет». Судорожное рыдание вырвалось против воли. «То есть, как обманывать темного и валить на войну, это мы первые. А как поесть, на это эмоциональных сил не хватило. Найри, ты бесишь». Я не слушала, вытирая слезы. Я смотрела на то, что, казалось, безвозвратно исчезло в огне камина доходного дома, сожженное госпожой Урос. Грамоты, мое свидетельство об окончании школы, документы брата, учебники магии, ручки с золотым пером, несколько миниатюрных статуэток, дорогое мыло, да даже мои платья, туфли и перчатки. Я зарыдала. «Найри». Лорд Элохар осторожно развернул, привлек к себе, обнял. «Найриша, радость моя, ну что же ты?» Я с трудом попыталась проговорить. «Мои вещи, документы мои, когда, как?» «А, Темный осторожно погладил по волосам. «Ну когда?» «Помнишь, когда ты решила отказаться от любезно предложенной Джекасом роли королевы преступного мира? Мы пошли в ту вонючую дыру, от запаха которой даже оркам стало бы стыдно. И ты собирала вещи. Но вот тогда...» «Ты так посмотрела на камин, что сразу стало ясно. Там все для тебя дорого. А как? Огонь все же моя стихия. Обернуть пепел было несложно. Вообще собирался потом отдать, просто не хотел, чтобы ты знала, кто я». Я отстранилась от его груди, рубашка на которой уже была мокрая от слез, запрокинув голову, удивленно посмотрела на лорда и услышала мрачное. «Бездна. У мертвей ордамских жаль». «Что?» — схлипнув, выдохнула удивленно. «Ничего», — отчеканил неожиданно вновь разозлившийся темный. «Вечно вытворяют женщины, а страдают у мертвия. Новый закон жизни, тьма ее поглоти. Реветь еще будем?» Слезы заструились по щекам втрое быстрее. И лорд Илахар с тяжелым, мучительным стоном признался. «Это невыносимо, Найри!» Затем почти прорычал. «Прекрати, прекрати, я сказал. Вот прямо сейчас. У меня битва с полубогом впереди, магов из-под удара вывести нужно, а ты ревешь и не останавливаешься. Прелесть моя, ты хоть представляешь, насколько я теперь зол?» Поспешно вытирая слезы, отрицательно покачала головой. «Тебе повезло», — мрачно просветил лорд Элахар. «Полубогу определенно нет». Темный вновь тяжело вздохнул, достал черный шелковый платок, осторожно, нежно, очень и аккуратно вытер мое лицо, улыбнулся, глядя мне в глаза, и спросил. «Подождешь меня здесь?» Вздрогнув, я почему-то неосознанно прижалась к нему. «Здесь не хочешь», — заключил он. «Так, хорошо, давай иначе. Хочешь, Криш?» Мне вспомнилась та ведьма в черном переднике, странная, но какая-то человечная. И я кивнула. Знала бы, чем все это обернется. «Но когда я возвращаюсь с битвы, мы поговорим», — напряженно произнес лорд Илахар. Я кивнула. Я сейчас была готова на многое, лишь бы не оставаться здесь в одиночестве. Вспыхнуло синее пламя.